Глава 19. Он испытывал к ней то болезненное, воспаленное, обжигающее чувство, которое уродует душу, сжигая ее до почерневших, потрескавшихся углей. Его кидало из стороны в сторону. То он представлял Ольгу дерзкой и властной, то покоренной, стоящей перед ним с опущенной головой. Оттачивал слова и фразы, собирался их бросить ей в лицо. Слушал, скрипя зубами, ее волшебный голос. Придумывал случайные встречи, репетировал равнодушие, рвал фотографии и распечатывал новые. Он испытывал к ней то болезненное, воспаленное, обжигающее чувство, которое называл любовью. Но любовь ли это была? Юрий Яковлевич познакомился с Ольгой на собственном дне рождения. Друг Николай пришел с юной, хрупкой девушкой и весь вечер держал ее за руку. Казалось, больше никто не может так звонко смеяться, так широко распахивать глаза, наивно и искренне глядя на мир. Больше ни одна женщина не может быть столь притягательной и недоступной одновременно. Голова Юрия Яковлевича закружилась. Желание обладать Ольгой крепко засело в сознании. Она должна принадлежать ему, только ему. Слушая вдохновенные рассказы Николая о любимой девушке, Казаков постоянно думал: «Почему не я рядом с ней? Почему?» В сердце начинала плескаться ревность, перерастающая в тихую, однотонную ненависть, раздражающую точно бесконечный телефонный гудок. Юрий Яковлевич встретился с Ольгой и предпринял несколько попыток к сближению. Она удивилась, пожала плечами и сделала вид, что не догадывается, о чем идет речь. Предложила дружбу и тут же, позабыв обо всем на свете, отправилась на свидание с Николаем. Дни складывались в месяцы. Все усилия разбивались о стену чужой любви. Казаков впал в депрессию и на некоторое время устранился. Когда Ольга уехала, он вздохнул с облегчением, с глаз долой, из сердца вон. Но все оказалось не так просто. Крохотная Валентина стала постоянным напоминанием о ней. Николай доверил другу тайну и часто рассказывал забавные истории о дочери с бесконечным обожанием в голосе. Юрий Яковлевич понял: Ольга будет приезжать, будет навещать дочь и, конечно же, Николая. Чувства заскакали по кругу. Страсть, ненависть, страсть, ненависть, страсть, ненависть. И опять пульсирующая мысль: она должна быть моей. Должна. Успехи Ольги доводили Казакова до бешенства. Все чаще он чувствовал себя ничтожным и слабым. Все чаще зло щурился, мечтая о хрупкой черноволосой красавице, не принимающей его всерьез. Стоило Ольге прилететь в Москву, как Казаков бросал все дела и под любым предлогом старался оказаться рядом. Николай, упоенный счастьем, ничего не замечал, считая такое внимание со стороны друга обычной вежливостью. Одна из этих встреч запомнилась Юрию Яковлевичу надолго. Ресторан, вино. Они втроем. Николай вышел. Ольга скучала, посматривая время от времени на дверь. Даже минутное расставание казалось ей невыносимо долгим. Шарлотта Биар. Там, в Париже, она носила такое имя. Казаков схватил Ольгу за руку, сильно сжал пальцы и обрушил на нее колючий поток своих чувств. Клялся в любви, обещал осыпать бриллиантами и умолял о встрече наедине. Она лишь бросила: «Я сделаю вид, что ничего не слышала», и отвернулась к окну. Тогда Казаков изменил тактику, извинился, прекратил кидать на Ольгу горячие взгляды, спрятался за маску равнодушия и при дальнейших встречах мило поддерживал беседу, искренне радуясь счастью друга. Он стал передавать подарки для маленькой Вальки, за что Николай очень благодарил, при возможности рассказывая любимой о доброте и чуткости Юрия Яковлевича. Все сгладилось, прошлые ошибки забылись, и Казаков получил то, чего и добивался. Положительное и даже доверительное отношение Ольги к нему. Оставалось только дождаться, когда же два любящих человека охладеют друг другу или разругаются по какому-либо поводу. И Казаков ждал. Долгие годы терпеливо ждал этого судьбоносного дня, когда можно будет выйти на первый план и затмить собой Николая. Ольга достигла головокружительных высот, утопала в море цветов и океане поклонников, задыхающихся от любви к ней. Однако, несмотря на это, часто летала в Москву, к Николаю и дочери. Юрий Яковлевич, продолжая играть свою роль, тоже утопал, но только в ревности. Возраст был не на его стороне, и от надежд уже почти ничего не осталось. Но Николай умер, а это шанс. Год Юрий Яковлевич ждал, пока в душе Ольги угаснет траур. Терпеливо ходил по кругу, стараясь влезть в закрытое на замок сердце. Помогал, суетился, был участлив, заботлив, ухаживал. И вот, наконец, решился. Казаков дождался приезда Ольги, встретил ее после концерта, отвез в ресторан и, используя самые красивые слова, сделал предложение руки и сердца. Она сказала «нет». Он ответил «понимаю». Можно было подвести итог, все бесполезно. Его жизнь рухнула к ногам женщины, которая всегда любила другого. А к нему, кроме дружеских чувств, ничего не испытывала и испытывать не собиралась. Казаков не мог простить Ольге нелюбви. Она не смела, не смела его отталкивать. За коротким словом «понимаю» стояло очень многое. Злоба и требующая выхода месть. Да, месть. Тем более, что у великолепной Шарлотты Биар было слабое место. Валентина. Сначала Казаков хотел приручить дочь Ольги. Настроить против матери. Не так-то это сложно, если учесть положение вещей. Далеко не каждый ребенок готов простить бросивших его родителей. А уж если шепнуть на ухо пару правдивых фраз, объяснить, кто точно плохой, а кто хороший, то все сложится. Казаков представлял отчаяние Ольги, ее боль, и улыбался. Но потом появилась другая идея, более увлекательная. Эта женщина сгубила его, так пусть кто-нибудь погубит ее дочь. А он потом посмеется, отвезет девчонку к матери и уйдет, удовлетворенный по всем пунктам, с гордо поднятой головой. Юрий Яковлевич смешал два плана, и получился третий. Да, он настроит Валентину против матери, поведет ее по зарубкам, вглубь дремучего леса, станет наблюдать, неторопливо передвигая, как в шахматах, человеческие фигуры, и тихо радоваться. Это удовольствие должно длиться долго. И, конечно, Валентина получит принца на белом коне. Казакову было известно, что Ольга заботится о дочери, подбрасывает подарки, старается улучшить ее материальное положение, и он с легкостью решил выдать ее действия за свои. Юрий Яковлевич знал об Ольге много и планировал умело распорядиться информацией. Да, не стоит торопиться. Нужно постепенно подкидывать Валентине кусочки прошлого, выращивая в ее душе не любовь, а затем столкнуть лицом к лицу с Шарлоттой Биар. «Девочка моя, Она променяла тебя на деньги и славу. Никогда не забывай об этом. Вот отличный совет на прощание. Юрий Яковлевич уже давно не чувствовал себя таким счастливым. Предстояло поставить роскошный спектакль с эффектным концом. «У Ольги есть ребенок?» «Да». «Валентина, это ты, брошенная и забытая». Себе Казаков для начала решил отвести скромную роль доброго покровителя. Пришлось притянуть за уши историю с наследством. Двоюродная прабабка и английские шляпки. Только бы Валентина согласилась пожить у него. А еще напугать ее неизвестным преследователем, закрепив результат на всякий случай. Юрию Яковлевичу не терпелось начать мучить Ольгу. Поэтому он немножко похитил Вальку. Пусть Шарлотта Биар поищет дочь, поволнуется, поплачет. В любом случае, в своем желании открыться Валентине она не должна опередить его. Именно поэтому Казаков отправил Сергея к Наталье. Узнать, не интересуется ли кто исчезнувшей девчонкой. Не интересуется ли Ольга. Сергея в свои планы Юрий Яковлевич не посвящал. Тот и так был готов делать все за хорошие деньги. Лишних вопросов не задавал. Главное – обозначить, что и в какой момент говорить, а затем с улыбкой, скрытой или явной, наблюдать за результатом. Сергею даже не нужно было никуда ездить и что-то узнавать. Юрий Яковлевич протягивал папочку, и оставалось лишь рассказывать обо всем с улыбкой и блеском в глазах. Письма Ольги Николай хранил в сейфе у Казакова. Они так и остались лежать там. Нарисованный наспех штампик гостиницы, и следующая зацепка готова. Валентина должна была пропитываться жизнью Ольги. Должна была превратить картонную безликую неприязнь в нечто большее. В донжуанстве Сергея Казаков не сомневался ни секунды. Высокий, красивый парень, редко пропускающий мимо себя смазливых девиц, идеально подходил на роль сказочного принца. Наблюдать за его многочисленными и скоротечными романами Юрию Яковлевичу приходилось. Вот уж кто умеет управляться с прекрасной половиной человечества. Более чем. И от жены Сергей никогда не уйдет. Зачем? Она ему совершенно не мешает. Наверняка догадывается об изменах и терпит. Недалекая женщина, мимо которой проходит жизнь. Но Казаков несколько просчитался. Он полагал, что Валька, окунувшись в роскошь его дома, не станет спешить в свою полупустую квартирку в Москве. Использовать девчонку будет легко и просто. А она спешила. Еще как. И Наташкой своей карты путала. Врать и растягивать время становилось все труднее. Пришлось уехать в командировку, чтобы ускорить отношения между Валентиной и Сергеем. Они ускорились, но не сильно. Вот здесь, к своему сожалению, Казаков не мог вмешаться. Не мог сказать «иди и сделай ее несчастной». Эта катастрофа должна случиться естественным путем. Тогда будет больнее. Настоящие чувства, любовь, страсть, симпатия сушат и терзают куда сильнее, чем наигранные. Юрий Яковлевич спланировал еще одну командировку и решил после нее все-таки поговорить с Сергеем. «Иди и сделай ее несчастной». Потом, когда душа Валентины Баталовой переполнится надеждами, а сказочный принц начнет остывать, уже будет можно. Даже нужно. Телефонный звонок застал Казакова в узком коридоре офиса. «Ольга?» От изумления брови Юрия Яковлевича приподнялись. Она уже очень давно не звонила ему, будто перестала нуждаться даже в дружбе. «Я очень рад. Был на твоем концерте. Ты, как всегда, великолепна. Я бы хотела увидеться. Дело в том... не знаю, как сказать. Это не телефонный разговор». «Что-нибудь случилось?» «Нет, все в порядке. Последнее время я много думала о нас. вспоминала прошлое. Нам необходимо встретиться. — Когда тебе удобно? — Часа через 3-4. — Я... На висках Казакова выступили мелкие капельки пота. Ладони тоже вспотели. Почему эта женщина обладает властью над ним, а не он над ней? Хотя ситуация изменилась. В его руках Валентина. Последнее время я много думала о нас. Что Ольга имеет в виду? О чем говорит? «Так как, Юра, ты сможешь приехать?» — спросила Ольга. «Да», — ответил Казаков. «Слишком большой соблазн». Федор не собирался осторожничать. Сунул руку в карман, прошелся по дорожке, перешагнул через две ступеньки и дернул ручку двери. Секунду поразмышляв, сразу позвать Валентину или сначала прогуляться по комнатам, выбрал второе. «Похоже, благосостояние Казакова растет день ото дня», — усмехнулся он, поднимаясь по лестнице. «Просторная комната, паркет, коричневые диваны, стеклянный столик со стопкой газет, многоярусная люстра и... Сергей, спящий в кресле». Помрачнев, Федор подошел ближе. «Брат. Родной брат, продавший за горсть монет». Юрий Яковлевич Казаков не любил конкурентов. Они его раздражали и нервировали. Если на пути маячил уверенно плывущий корабль, он топил его всеми доступными средствами. Топил и устремлялся дальше, приумножая свое богатство и наслаждаясь триумфом. Когда среди конкурентов оказался Федор, Казаков не стал особо напрягаться военными действиями, а просто предложил Сергею за хорошие деньги разорить брата. И тот согласился. Работенка не пыльная, Федор ему доверяет, и на амбарные замки свой бизнес не запирает. 8 лет Федор создавал и расширял фирму. Трудился, подбирал команду, верил в успех. Медленно, но все же поднимался вверх. Ценил каждый шаг, приближающий к стабильности. И тут дела пошатнулись. Деньги, не доходя до банковских счетов, терялись в пути. Клиенты перед моментом подписания договора вдруг пожимали плечами и говорили «нет». Лучшие сотрудники краснее протягивали заявление об уходе. Товар задерживался на таможне на долгие недели. Проволочки и необъяснимая ерунда. Ставку на возрождение из пепла Федор сделал на полученный чудом кредит, но большая часть денег, хранившаяся в сейфе всего одну ночь, растворилась в воздухе. Уже давно он пытался докопаться до истины. Да разве подумаешь на родного брата? Однако тайное все же стало явным. Под Новый год, когда вся страна готовилась в полночь звякнуть бокалами, Федор, прощающийся со своим бизнесом, узнал правду. Частный детектив, занимающийся расследованием финансовых махинаций, принес пухлый конверт, набитый доверху доказательствами вины брата. А Сергей и не стал отрицать своей причастности. Улыбнулся и развел руками, мол, братец, а что ты хотел? Жизнь – жестокая штука, и каждый сам за себя. Вот тогда Федор в порыве отчаяния и злобы сжал кулаки и врезал Сергею сначала в челюсть, а затем... куда уж пришлось. Побросав первые попавшиеся вещи в сумку, он рванул на вокзал. Уехать куда угодно, только бы оказаться подальше от рухнувших надежд и предательства. Брат его предал. И продал брат. «Доброе утро!» Сергей зашевелился, заворочился, вскочил и с удивлением уставился на Федора. Удивление постепенно сменилось испугом. «Ты? Откуда?» Федор сверкнул глазами, сделал шаг вперед и, схватив Сергея за ворот рубашки, притянул к себе. «Меня мало интересуют твои вопросы. и я не настолько сентиментален, чтобы радоваться нашей встрече», — сказал он, чувствуя, что гнев за прошедшие полтора года до конца не развеялся. «Где Валентина?» «А почему ты спрашиваешь? Какое тебе дело?» Пытаясь вывернуться, ответил Сергей. Он был высокий и сильный, но сейчас, рядом со старшим братом, испепеляющим его взглядом, чувствовал себя сопляком. «Ладно уж, я не стану тебя разукрашивать под хохлому и гжель. Некогда, да и мать жалко. Но если не скажешь сейчас, где Валентина, передумаю и превращу в мешок с мясом. Полтора года я только об этом мечтал», — соврал Федор. Его голос от напряжения охрип, на лбу вздулась вена. «Не знаю, виделись утром, потом я уехал, затем вернулся. Вернулся, а ее нет. Мобильник не берет, может, вышла ненадолго». Сергей попытался вырваться, но это не удалось. «Какого черта ты ею интересуешься?» Сергей не стал говорить о том, как через час после расставания Валька позвонила ему и задала только один вопрос. «Скажи, пожалуйста, ты женат?» От неожиданности он не нашелся, что ответить. Стоял и молчал, как дурак. «Последний раз спрашиваю. Да не знаю я, где она?» «Номер мобильника Валентины. Быстро. И не надо звонить Казакову, а то я тоже уеду и вернусь». Сергей назвал цифры. Федор, дослушав, отшвырнул его на диван и поспешил к машине. Можно считать, встреча с братом прошла в непринужденной дружеской обстановке. Захлопнув дверцу, Федор набрал номер. «Да», — раздался резкий голос Валентины. «Я постоянно думаю о тебе», — улыбнулся он. «Почему ты ушла, не попрощавшись?» Когда позвонил Федор, Валька уже подъезжала к дому отдыха «Гренни Люкс». Словоохотливый дачник за смешные деньги согласился подбросить ее прямо к воротам. Изумрудные фонтаны, удивительные скамейки, махровые цветы, пустующие беседки, увитые диким виноградом. Уже знакомая красота. Валька находилась в таком напряжении, что даже не сразу поняла, с кем именно разговаривает. «Федор?» — выдохнула она, останавливаясь посреди тротуара. «Узнала? Это хорошо. Почему сбежала? Мы вроде договорились». Валька пожала плечами. «У меня куча дел». «Ничего сказать не хочешь?» «Нет. А ты?» Валька прислонилась к березе и посмотрела на безоблачное голубое небо. «Хочу». «Говори». «Не могу. Мне нужно видеть твои глаза», — ответил Федор. «Может, наконец скажешь, кто ты?» «Я вроде говорил. Твой ангел-хранитель». «Лысых ангелов не бывает». «А если я отращу волосы?» «Все равно не то». Федор уловил в голосе Вальки грусть и еще страх. Пожалуй, нужно было оставить на физиономии Сергея хотя бы один синяк. «Где ты находишься?» «Далеко». «А точнее?» Валька улыбнулась, коротко вздохнула и неожиданно для себя сказала правду. «Возле дома отдыха Гренни Люкс». Теперь Федор знал, кому она приехала. «Спасибо Полякову». «Ты собираешься увидеться с Ольгой Кравченко?» «Что?» «Я должен многое рассказать. Прошу, дождись меня». «Откуда ты?» «Дождись меня». «Ладно». Валька вдруг поняла, что очень хочет, чтобы Федор оказался рядом. Она бы уткнулась в его широкую грудь. И пусть говорит долго-долго. Ей нужно, просто необходимо, слушать его. Посмотрев в сторону ворот, Валька скрестила руки на груди и решила ждать. Каким-то образом Федор раздобыл номер ее телефона, и Ольга для него не тайна. Страшновато сюда заходить. И что говорить? «Я жду Федора», — напомнила себе Валька и перестала сверлить взглядом ворота. Его машину она узнала сразу. и улыбнулась, не в силах сдержать радость. Через несколько секунд Федор уже шел навстречу, тяжело шагая, тоже улыбаясь. Приблизился и сразу щелкнул по носу. Да еще с таким видом, будто мечтал об этом целый день. — Я же просила! — мгновенно нахмурилась Валька. — Больше не буду, — соврал Федор и заглянул в ее глаза. — Пойдем, присядем на скамейку. Поговорим. Расскажу тебе, какая сложная штука жизнь. Она слушала его и то верила, то не верила, то вставала, то садилась, то кусала губы, то теребила ремешок сумки. Каждое слово приобретало вес и казалось неподъемным. Прошлое, настоящее, будущее переплелись накрепко. В конце Валька вцепилась в руку Федора и сжала ее. Он в ответ накрыл тонкие пальцы теплой ладонью. — Ты только не уходи! — выпалила она, бледнея. — Я не смогу пойти. К ней. Одна. — Будет лучше, если я подожду тебя здесь. — А ты слышал, как Ольга поет? Валька споткнулась на имени. — Нет, но сегодня последний концерт. Есть шанс услышать. — А теперь иди. Она ждет тебя. — Хорошо сказать «иди». Но это же нужно договориться с ногами, головой и сердцем. Валька медленно поднялась и также медленно пошла в сторону дома отдыха. «Сейчас грохнется в обморок», — подумал Федор, встал и направился следом. Но на полпути, убедившись, что все в порядке, свернул к беседке и достал телефон. Кому позвонить в первую очередь? Влюбленному профессору или не менее влюбленному адвокату? Ольга стояла около шкафа. Узкие черные брюки, белая блузка с коротким рукавом, туфли на высоком каблуке. Восхитительно красиво, несмотря на простую одежду и застывшие слезы в глазах. — Я очень тебя ждала, — сказала Ольга. — Пожалуйста, проходи. После разговоров с Федором и Поляковым она долго не находила себе места. Эпизоды жизни, обрывки фраз. Как Казаков мог оказаться таким чудовищным человеком? Он бывал нетерпим или слишком настойчив, но, с другой стороны, всегда поддерживал, помогал. Зачем? Впрочем, догадки уже вспыхивали, сомнений оставалось все меньше и меньше. Валька кашлянула и лишний раз удивилась тому, как Ольга похожа на женщину с картины. И я на нее вроде немножко похожа. То есть не сильно, но... Если надену что-нибудь черное, то да. Ей стало смешно, потому что большей цепочки глупости выстроить было невозможно. «Добрый день!» — запоздало поздоровалась Валька. «Прошу, садись, устраивайся, где удобно. Спасибо». Слова давались с трудом. Валька сожалела, что Федор остался на улице. Ей требовалась поддержка. Он ей требовался. «Выпьешь кофе или чай?» И Ольге слова давались с трудом. И ей, несмотря на силу духа, требовалась поддержка. «Нет». Валька подошла к журнальному столику и, пряча неловкость, посмотрела на газеты. — А вы покажете мне картину «Женщина в черном»? — Конечно, обязательно, — торопливо ответила Ольга. Затрещал телефон, она взяла трубку и сказала. — Да, я жду, пожалуйста, пропустите. Затем спокойно обратилась к Вальке. — Сейчас к нам придет один человек. Что ж, мы его примем. Ольга пригласила Юрия Яковлевича, чтобы потребовать объяснений, снять с него маску, перечеркнуть существующие отношения. Она нарочно позвала так, чтобы Казаков не отказался, боясь, что тот успеет совершить какое-либо зло, возможно, неисправимое. Он уже сделал немало. Зачем? Все тот же вопрос. Догадка вспыхивала в душе и с каждым разом становилась все ярче и ярче. Но как бы то ни было, Казаков должен оставить Валентину в покое. Услышав звук открывающейся двери, Валька повернула голову и увидела Юрия Яковлевича. В светло-сером костюме, идеально подогнанном по фигуре, он выглядел свежо и моложе своих 58 лет. А вот Казаков Вальку не заметил. Его горящий взгляд был устремлен вперед, на Ольгу. «Здравствуй еще раз. Надеюсь, ничего не случилось? Ты расстроена?» «Здравствуйте, Юрий Яковлевич», — тихо сказала Валька, но он услышал. Резко развернувшись, Казаков замер, а затем хищно прищурился. Его губы дрогнули, по лицу пробежала тень. «Не успел. Ничего не успел. Или...» «Ты добралась раньше меня?» «Замечательно», — наигранно сказал Юрий Яковлевич и широко улыбнулся. «Вы уже познакомились?» «Да», — ответила Валька и посмотрела на Ольгу, надеясь у нее получить поддержку. Воздух в комнате накалился. И какие бы слова ни произнес Казаков, все присутствующие знали. Спектакль закончен. Только никто главному режиссеру цветы не понесет. В него полетят тухлые помидоры, — закончила мысль Валька и подавила нервный смех. — Я рад. Вот видишь, все устроилось, а ты волновалась. — Юра, не лги хотя бы сейчас, — Ольга безжалостно резанула взглядом по Казакову. Юрий Яковлевич дернулся, сжался, пошатнулся и схватился за спинку стула. Он и не думал, что будет так больно увидеть лед в ее глазах. Он и не думал, что если эти глаза потухнут для него, то и все кругом померкнет и растворится. Он и не думал, что жизнь превратится в пепел, расколется на до и после. Если... Если Ольга хотя бы раз посмотрит на него вот так, холодно и презрительно, если вычеркнет из списка близких людей. Он уже никогда не поймает ее улыбку, никогда не почувствует аромат ее духов, знакомый, с нотками грейпфрута. Месть? Да, месть. Он готов и хочет украсть эту улыбку, забрать ее себе раз и навсегда, спрятать в самый темный угол и не показывать никому. Но вот боль не отпускает. Она захлестывает отчаянием, страхом и одиночеством. Ольга. Казаков вновь заглянул в ее глаза и стиснул зубы. Не успел. Ничего не успел. Дрожала в груди, в голове, во всем теле, навсегда лишая покоя. Дверь распахнулась, и в номер вошел Федор. «Поговорили и хватит», — резко сказал он, пытаясь оценить ситуацию. Федор видел, как Казаков шел по дорожке, как поднимался по ступенькам, оглядывался, приглаживал волосы, прежде чем зайти в здание. Видел и думал. И этой скотине, к великому сожалению, тоже морду не набьешь. Опять не та возрастная категория. Он дал Казакову 5 минут. Должен же человек поприсутствовать на крушении своих чаяний и надежд. И вышел из беседки. «Ваше время истекло, Юрий Яковлевич. Убирайтесь. Поверьте, я еле сдерживаюсь, чтобы не помочь вам выйти». «Ты?» — удивленно приподнял брови Казаков. «Кажется, прошлое вернулось к нему в полной мере». Вернулась и скрутила в бараний рог, завязала узлом. Месть? Да, месть. Юрий Яковлевич скривился, сутулился, рванул ворот рубашки и покинул номер, тяжело дыша. Он и не думал, что будет так больно увидеть лед в ее глазах. Он и не думал, что если эти глаза потухнут для него, то и все кругом померкнет и растворится. Он и не думал. — Это Федор, — с гордостью сказала Валька. Через 15 минут дверь вновь распахнулась. — Простите, я задержался. Проклятое колесо лопнуло в самый неподходящий момент. Влетев в комнату, Поляков осекся, запыхавшийся, покрасневший, со съехавшими на кончик носа очками, он смотрел то на Ольгу, то на Вальку, то на Федора. — Что-то произошло? — спросил он и тут же добавил. — Глупость какую-то сказал. Конечно, произошло. — Ничего страшного, — ответил Федор. Подошел к Вальке и встал рядом с ней монолитной стеной. — Ничего страшного.